Я могу понять, как Да. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Сергунина Наталья Сергеевна, главный специалист управления по работе с проблемными активами Альфа-банка. Формирую наш разговор, не описывается. Ольгу Викторовну могу слышать? Слушайте. Ольга Викторовна, я вам звоню по поводу ваших финансовых обязательств перед Альфа-банком. У вас сумма на сегодняшний день 3784 рубля. Вам необходимо до 19 июля решить вопрос. Плюс у вас ежемесячный платеж 23 июля будет начислен. 2170 рублей, не забывайте. Когда будете оплачивать? Никогда. Сегодня 17 число. Когда будете оплачивать? Никогда. На основании чего? Вы отказываетесь оплачивать, возвращать денежные средства? Какие у вас законы и основания? Не хочу, не плачу. Ну, такого закона нету. Да вы мне хотите, не нужны на это законы. Возвращать денежные... Ну, как так? Вы по закону оформили кредитный договор, вы официальный документ подписывали, не просто чисто лист бумаги, понимаете? А вы на что надеетесь, вот, когда не возвращаете денежные средства? Думаете, вам простят долг или что? Мне все равно. Что вы там говорите? Я вас вообще не слушаю, если честно. Вы там что-то много текста. А я что вам все равно? Ну, что вы болтаете там? Во-первых, Ольга Викторовна, прошу вас конструктивно вести диалог. Вот, я вам отказываю. Во-вторых, вы мне скажите, я вас не спрашиваю, отказываете вы или нет. А я вам отказываю. Так, ну-ка, барзометр включите. Ольга измерьте. Измерьте уровень своей борзоты. Да где же оскорбление это было? Вам пока еще никто ничего плохого не сказал. Что такое? Хватит тарахтеть, как счетчик Гейгера, блин, трещите. Еще раз повторяю, почему вы вышли на просрочку, что случилось? Я вам сказала, не хочу и не плачу. Вы работаете? Не ваше дело. Вы намеренно, получается, оформили кредит и не возвращаете денежные средства? Я намеренно оформила кредит, да. Это было мое намерение. Хорошо, данную информацию, то, что вы не возвращаете, я вам задала вопрос намеренно, не возвращаете денежные средства, сказали да. Хорошо, данная информация ведется запись телефонного разговора. Давайте да, быстрее не дочитывать свой скрипт, вот вообще вопрос. Времени на вас нет. Быстрее. Проболтали и бросили трубку. Давайте, Баринка. Возможно, что может быть назначен вам выше сотрудников регионального Господи, отдела. Я вам сейчас назначу выезд скорой помощи, если вы не перестанете хрень эту нести. Ау. Некорректное ваше общение абсолютно не поможет решить вопрос. Для вас а ваше тупорылое общение вам поможет решить вопрос, да? Вам советую непосредственно почитать кредитный договор и ознакомиться с ним. Я вам советую, наконец-то, позвоняться своим здоровьем, вылечить свою шизофрению и не нести больше людям хрень по телефону. Пока. Пока-пока, трубку бросаем. Бросаем, я разрешаю, все, пока. Я вас не спрашиваю разрешения. Ну все, можете быть свободны. Давайте с вами также. Адрес вашего местонахождения называйте, и чтобы я вам неотложку вызвала, потому что вам уже срочно, я понимаю, горит. А адрес вашего местонахождения? Непосредственно решаете данный вопрос, возможно... 152-й федеральный закон. Оператор по обработке персональных данных по требованию лица, чьи персональные данные обрабатываются, обязан по требованию, да, назвать адрес своего фактического местонахождения. Куда стоять? Адрес фактического местонахождения. Алло. Я слушаю. Ольга Игоревна, могу услышать? Слушайте, вы кто? Ольга Игоревна, правильно? Правильно, вы кто? День добрый. Захаров Алексей Александрович, ПКБ, Первое коллекторское бюро. Ольга Игоревна, по поводу вашей задолженности хотел узнать, в чем проблема микрозайм для задолга вашего. Наименование кредитора, по какому договору работаете? У меня два, вот микрозайм один, сейчас второй открою, скажу вам. Вижу завершено возвращение. Так, микрозайм и потребительский, сейчас открою. наверное, я вот сейчас не могу, у меня программа подвисает, наверное, может быть, Европа-банк. Вы угадываете? Я вижу по этим цифрам здесь. Еще раз, сейчас, четко. Секунду, сейчас, кто кредиторы? Сейчас, секунду. Микрозайм первый. Какой микрозайм? Сейчас, секунду. Ольга Юрьевна, сейчас, секундочку, я вам перезвоню, прям сейчас я прямо открою все. Не сможете вы мне перезвонить. Взаимодействие ужас. Прием записывается. Да. Я вас почти не слышу. Что у вас со связью? Алло. Не слышу вас. Отойдите в то место, где есть хорошая связь. Алло. Сейчас. Вот, сейчас слышу. Сейчас слышно? Да. Домашние деньги. Кредитор. А еще кто? Еще кто? Сейчас, секунду. Еще кто скажу. Пока ищите, заодно подумайте, сколько взаимодействий в день разрешено по 230-му федеральному закону. И о том, что вы осуществляете сейчас второе. Ах, вот оно как. А сколько же я вам взаимодействий с вами сегодня совершил? Ну, вы сейчас осуществляете второе. Первый раз вы позвонили, я взяла трубку, сказала «Алло», сказала, что это я. И после этого вы перезвоните второй раз. Ага. Да, но со связью проблема, что ж теперь? Со связью проблема? Зачем вы врете, если на записи разговора слышно, что вы говорите «я вам перезвоню»? Ага. Угу. Врете, какие вы прям это, 230-й закон, 20-й. Да, представьте себе. Ну и смотрите, на этой неделе количество взаимодействия уже вы исчерпали. Название банка получателя ООО «Финансовая экспертиза». Вообще кредитор. Без понятия, кто это. Так вот, на этой неделе количество взаимодействия вы уже превысили, поэтому позвоните в следующий Хорошо, раз. Хорошо, будет, значит, выезд к вам сегодня назначен. Всего доброго, до встречи. Вы забыли мне сказать, по какому договору вы работаете? Алло. Да-да. Алло, добрый день. Меня зовут Александр. Звонок выступает из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Ирина Анатольевна? Да. С целью предоставления вам льготных условий. Вы как-то подинамичнее немножечко. Ранее мы вам отправляли СМС с индивидуальным тарифным планом, чтобы вам было проще рассчитываться с долгом. Вы получали такой СМС? Нет, вы у меня в черном списке. Банк предварительно одобрил вам программу реструктуризации. Мне она не интересна. Почему вам она не интересна? А почему она мне должна быть интересна? Мы готовы снизить процентную ставку. Да мне плевать на вашу процентную ставку. Вы готовы сразу закрыть всю сумму? Да никто вам ничего платить не будет, успокойтесь уже. Что, до сих пор не поняли, что вы терпилы? Никто вам ничего платить не будет. Пожалуйста, вернитесь к общепринятой манере. Отказываю вам в вашей просьбе. Мне плевать. Мы звоним вам помочь. Засуньте себе свою помощь, знаете куда? В таком случае я с вами прощаюсь. Имейте в виду действия банка, направленные на взыскание. Шоу вон, Тина. Будут продолжать. Закрой пасть свою и лай в другом месте, ублюдка кусок. Шоу вон, сказала. Трубку кидай. Вот уродец. Да. Здравствуйте. Да, говорите. Александр Олегович, еще будьте добры, пригласите к телефону. Нет. Почему? Не знаю пока. Вы кто? Меня зовут Татьяна Алексеевна. Я из отдела досудебного взыскания Восточного банка звоню. А к вам я как могу обратиться? Можете обратиться ко мне, Алина Александровна, его нет рядом. Алина Александровна, а вы его родственница, я правильно понимаю? Это тайна нашей частной жизни. Что еще раз? Это тайна нашей частной жизни. А, поняла вас. Дело в том, что у него на текущий момент имеется просроченная задолженность в Восточном экспресс-банке. Скажите, пожалуйста, что у него произошло? Вам известно? А какая сумма? Эту информацию можете мне сказать? Я вам требования банка озвучу. 3700 банк требует до конца завтрашнего дня, чтобы он внес. Вот. А почему не платит, вам известно? А почему вы нарушаете уголовный кодекс сейчас? 183-й. Какую статью я нарушила? 183-й. Разглашение банковской тайны. Банковская тайна подразумевает собой разглашение именно той информации абсолютно посторонним людям. Если вы отвечаете на телефон этого человека, соответственно, человек. Вы являетесь... Это, подождите, ваши ну, дома, совершенно ваши дома, это ничего страшного. В статье вообще этого никакой не написано. Разницы. А, вообще никакой разницы. Фамилия, ваше имя, отчество. Да. Фамилия моя Ревенко Татьяна Алексеевна. Угу. Имя и отчество. Ну все, готовьтесь, Ревенко Татьяна Алексеевна. К чему? Ну, готовятся скоро, мне, скажите, пожалуйста. Скоро к вам придут, наденут на вас наручники, поведут вас под белые ручки в тюрьму. Будьте отрабатывать. Я уверена в этом. Знаете, сколько поделитесь, мы таких уже посадили? Поделитесь, информацией со мной. Сколько же я буду сидеть? Но это не я решаю, это суд решит, сколько вам дадут. Вот оно что. Ну, просто на основе вашего опыта, если вы делитесь со мной такой информацией, что у многих уже посадили, да. Очень интересно просто. Много. Таких, как вы, пачками прям заталкиваем КПЗ. Да вы что? Интересно. Ну, а что, теперь по теме диалога. Ожидайте. Кем приходится, Александр Олегович? Почему банк не платит? Кем, кому, кто приходит, а вы не торопитесь. Вы не торопитесь. Вы решили для себя теме свою судьбу. Причина просроченной задолженности. Там же причина, не причина. Это все уже не имеет никакого для вас значения. Вы думаете, как где вы будете сухари сушить? Ну, для меня не имеет, для банка имеет. Хорошо, я подумаю об этом. Ну, а теперь подумайте. По теме Александра Олеговича. Почему долг не оплачивает? Ждет, пока вас посадят. Как вас посадят, так и заплатят. То есть никогда не будет оплачивать. То скажите, в ближайшее а вы время. Слышали про статью 177 Уголовного кодекса Российской Федерации? Неприменимо, слышала, конечно. После суда применимо. И суммы видели какие-то? Да что вы говорите? Ну, то, да, что, видела. То, что есть на самом деле, то и говорю. Нет, вы не думаете, о чем говорите, понимаете ли. На текущий момент ваш родственник или, я не знаю, кем она приходит, совершенно частной тайны, да, не оплачивает долг. Соответственно, вы, если позволяете себе отвечать на его телефон, вы будете добры представиться полностью, кем вы приходите. Это значит, что когда прошел суд, и вы уже доказали, банк доказал, кредитор доказал свои права, доказал, что существует некое кредитное обязательство после суда, когда инициирование возбуждения исполнительного производства. Все, девушка, после пожалуйста, этого... замолчите. Нет, прошу никогда вас. Этого давайте не будет. Диалога. Я вам отклоняю. Так, только после этого, когда судебный пристав разыскивает должника, вы про Александра Олеговича, но не может его найти, когда должник скрывается, в этом случае может быть инициирована данная прочитали? Статья. Вы, пожалуйста, откройте статья сегодня Уголовный кодекс Российской Федерации я прочитала, и все-таки вы безмозглая. Да, вы же вообще не да в курсе, вам на бумажке написали, что я 177-я. А вы слышали что-нибудь про кодекс об административных правонарушениях? Вперед, бегите жаловаться. На кого вы напишите жалобу? На кого вы напишите жалобу? У вас есть лишние 30 тысяч рублей? На кого вы, дурочка, напишите жалобу? На вас все жалобы напишу. На кого на вас? Придете, скажете, Алина ну Александровна думаете, меня по телефону сможем... оскорбила. Вы беда, недооцениваете беда. Мои возможности. Ой, да какие там у вас возможности? Возможность у вас одна, натянуть гарнитуру на бошку и прочитать ваш скрипт. Все, это единственная возможность, которая у вас есть. Ну что ж, вы недооцениваете мои способности. Да какие я там у вас способности? Если бы у вас были работы, какие-то способности, вы бы вот в этой помойке не работали бы никогда. Если бы у вас были какие-то способности. На эту все, работу вы неинтересны, беру... до свидания. Ага, директор... Здравствуйте. Говорите. Банк Уралсиб, отдел по работе с должностью. Наш разговор с вами записывается. Меня зовут Файзулин Эльмир Рафисович. Нас интересует Евгений Николаевич. Скажите, пожалуйста, нам с ним как связаться можно? Телепатически только, разве если. А почему? Потому что он не говорил мне, чтоб я там как-то рассказывала банку Уралсиб, как с ним связаться. Он вам должен был это говорить? Что-что? Он вам должен был это говорить? Ну, наверное, логично, да. Если человека касается какая-то информация, то он с третьими лицами обсуждает, как и что делается. А если не обсуждает, значит, ничего делать не нужно. Наручно о том, что по данному телефону мы можем с ним связаться, если до него мы не дозваниваемся. Не мои проблемы. Проблемы серьезные. Решается важный вопрос, и это в его интересах связаться с банком. Поэтому телефон банка запишите для него, чтобы он нам перезвонил. Да, прямо сейчас. Смотри, какой. Запишите. Запишите вы. А мы с вами на я информацию не передаю. Что на ты? А я разве сказала ты? А я разве сказала ты? И его ситуация углубится намного. Ой, да, вы так бестолковые. Я сказала, смотри, какой. Я не сказала на ты ничего вообще. Это разве... Ой, блин, бестолочь, все, убейтесь об стену. Вам... Про себя так рассказываешь, что ли? Нет, про тебя я так рассказываю. Теперь уже на ты, теперь уже на ты. Ты мне что-то взбешнул меня слегка. Телефон банка, ты его записывать будете? Пошел в жопу.